Киевские пещеры. Тают зеленые свечи, тускло мерцает кадило, что-то по самые плечи в землю сейчас уходило, чьи-то беззвучно уста молят дыханье у плит, кто-то, нагнувшись с креста, желтой водой их поит. Скоро ли? Терпение, скоро. Звоном наполнились уши, а чернота коридора все безответнее глуши. Нет, не хочу, не хочу. Как? Ни людей, ни пути. Гасит дыхание свечу. Тише. Ты должен ползти.